Да, я слушаю вас. А, здравствуйте. Здравствуйте. А на домашний невозможно дозвониться. Вы дома? Да, кто говорит? Представьте. А это где-то антипранкер. Ну, что вы хотели мне сейчас сказать? А я хотел поговорить с вами. Ну, у меня долгий разговор. Давайте я на домашний позвоню вам. А я сейчас далеко. А во сколько вы будете дома? Красной площади. Не знаю, часа через три. Это у вас что-то есть наработки? Давайте адреса, фамилии, явки, как Путин говорил. Конечно, безусловно, нужно будет... Адреса, фамилии, явки и все. Ну, понимаете, Шишков тут и вообще все. Ни при чем. Шишков ни при вот чем. Это, кто ни при чем? Шишков ни при чем абсолютно. Шишкову я запеленговал первого. Он, может, знаешь, как на всякого мудреца довольно простоты. И к тому же он мне уже еще в том году по осени сдал заказчика. Нет, а он не связан с пранкерами. Нет. Он с пранкерами не связан. Интересует... Меня сейчас интересует Дима Уральский, все. Вот задание Дима вам Уральский? Даю. Дима Уральского. А адрес его, да, все. Пока. А кто это такой? Да, я слышу вас. Здравствуйте, мое имя Дмитрий Уральский. Я ну, чирикай, давай, гундосы. Я бы хотел пригласить вас на Евровидение. Ну вот туда езжай вместе с своими пидорасами. Там это ваше амплуа обычно исполняет. Пидорасы, даже нормальных не бывает. Там тебе такие гомики собирают. А вот меня зовут Дмитрий Уральский.